Глава 46. Они считают, что никому не нравится, и им приятно слышать, что это не так. Каждый раз, когда я знакомлюсь с кем-нибудь из зумеров, сразу заявляю, что я главный фанат их поколения. И каждый раз эти ребята смотрят на меня с удивленным выражением лица и говорят: «Правда? Я думала, нас все ненавидят. Ничего больше не скажу. Просто хочу, чтобы вы над этим поразмыслили». Спросите себя, знал ли я, что многие зумеры считают, будто представители старших поколений их недолюбливают? Почему? Что я могу сделать, чтобы это изменить? Спросите зумера, как вы думаете, большинству людей старшего возраста нравится ваше поколение или нет? Почему?